Глава 14. Пари, несдержанность и ночные разговоры. «А вообще интересные у вас вечеринки», – заметил Леша, расслабленно попивая свой коктейль. «И шоу суперское было. Даже представить боюсь, сколько денег на него потрачено». «Здесь по-другому и быть не могло», – с усмешкой ответила ему Софи. «Это же Сиэртар, самый пафосный клуб планеты». «А почему цен в меню нет?» – снова спросил Алексей. «Тут такая система. Платишь только за столик и заказываешь все, что душе угодно». «Ого!» – рассмеялся парень. «Типа, все включено?» «Именно!» – кивнула Сафира. «Но ты даже не представляешь, сколько стоит один билет в этот клуб». И так красноречиво покосилась на меня, что я не сдержалась и просто отвернулась. «Ну да. Попасть в Сиэртар могли позволить себе немногие. Но мне билеты на самом деле достались просто так». Я только заикнулась подружкам, что было бы интересно посетить сегодняшнее мероприятие, а на следующий день у меня уже появились 4 пригласительных. Удивительно, но стоит вспомнить об Анне и Миле, и они тут же явились лично. Обе стройные, высокие, красивые. Они всегда одевались так, чтобы играть на контрастах. Вот и сегодня светловолосая Милена выбрала в качестве наряда обтягивающие черные брюки и полупрозрачную тунику, полностью открывающую плечи. На брюнетка Анна, наоборот, красовалась в белоснежном платье с широкой юбкой до колен. Но что у них всегда было одинаковым, так это хитрые улыбки. «Дели, привет! Как тебе вечер?» – спросила Милена, подойдя к моему столику. Пришлось подняться и им навстречу. «Привет, девочки! Отличное шоу получилось!» – улыбнулась я. «И столько материала снято!» – добавила Мила. «Но твой танец с этим красавчиком-блондином был просто поразительным!» – вторила ей Анна. «Ты где его взяла? Признавайся, как у него получается так откровенно к тебе прикасаться и при этом оставаться невредимым? Только прошу, не говори, что он гей. Я этого не переживу». «Не гей», – покачала головой я. Вздохнув, покосилась на сидящую за столиком Сафиру, вспомнила блондинку, которая сегодня узнала Риса, из которой, судя по всему, сейчас развлекается, и добавила. «Совсем не гей». «Ты меня успокоила». Анна всем своим видом выражала довольство и облегчение. «А то я же почти влюбилась. Как его, кстати, зовут?» «Дарис», – отозвалась я, снова ощущая, как в груди разрастается черное пятно гадкой ревности. «И где ты его нашла? Кстати, зачем тебе нужно было аж 4 пригласительных?» – спросила Милли. «Ты здесь вообще с кем?» – задала вопрос Анна. Повернувшись к моему столику, она мельком посмотрела на Софи и остановила заинтересованный взгляд на Лёшу. Причем смотрела на него с таким восторгом, будто перед ней был ее личный кумир. Пришлось знакомить. Конечно, Софира снова состроила недовольную физиономию, зато Алексей против пополнения компании ни капли не возражал. Он даже умудрился всего парой фраз как-то очаровать обеих моих подруг. И вроде не говорил ничего особенного, но девочки млели. В общем, когда вернулся Рис, моим подружкам стало уже не до него. Они вовсю смеялись над Лешиными шутками, а потом и вовсе ушли танцевать, тоже втроем. Видя, что у нее, кажется, только что убили потенциального кавалера, Сафира фыркнула и тоже отправилась на танцпол. А мы с Дарисом остались вдвоем. Он был напряжен и чем-то расстроен, хоть внешне оставался все таким же спокойным и расслабленным. Но я все равно чувствовала, что ему совсем не весело. Более того, взяв его за руку и приплетя наши пальцы, я умудрилась ощутить отголосок его глубокой грусти. «Рис!» – позвала, пытаясь поймать его взгляд. «Что-то случилось?» «Нет», – поспешно ответил он. «Случилось», – произнесла утвердительно. «Тебе здесь не нравится?» Он все-таки посмотрел мне в глаза, будто пытаясь уловить мои мысли, а потом отрицательно качнул головой. «Может, уйдем?» – спросил он. «Прекрасная идея», – ответила я. «А ребята пусть остаются». И мы ушли. Но что удивительно, при всей моей любви к вечеринкам сейчас я была рада провести время вдвоем с Рисом. А ведь раньше мне и в голову бы не пришло так просто отказаться от праздника в лучшем клубе Даркара, только ради того, чтобы остаться наедине с парнем. Леша, кажется, приглянулись мои подруги. Проговорила я, когда мы неспешно шли от развлекательного комплекса к зданию отеля. Рис закатил глаза и как-то особенно насмешливо улыбнулся. «У них с темноволосой?» «С Анной», — напомнила я. Да, с Анной сильная взаимная симпатия. Даже могу поставить свой Эршин на то, что сегодняшнюю ночь они проведут вместе. «Нет, ты что?» – возмутилась я. «Она не станет спать с парнем, с которым едва знакома. Она не такая». «Спорим?» – Рис протянул мне руку для заключения пари. «На твою развалюху я спорить не буду», – буркнула, прищурившись. «Предложи что-нибудь другое». «А ты что поставишь?» – поинтересовался он. «Я задумалась. В случае проигрыша куплю тебе Галутти. Новый. У тебя ведь нет?» «Интересное предложение», – закусил губу эмпат. «Но я в таком случае поставлю самую дорогую вещь из всего, что у меня есть». «И что же это?» «Вот». Он медленно стянул со среднего пальца правой руки странного вида продолговатый перстень. «С виду простое кольцо, а на самом деле сложное и крайне интересное устройство», — тоном заговорщика сообщил Рис. «Но о его функциях я расскажу тебе только если выиграешь в нашем паре». «Так нечестно», — возмутилась я. «Ставки неравноценны». «Ошибаешься, Дели. К тому же Галутти можно купить при наличии необходимой суммы денег. А эта штука...» Он снова взглянул на перстень. «Единственное в своем роде. Я сам его когда-то выиграл. И, поверь, никому не продам ни за какие деньги». «Но со мной готов на него спорить?» Рис только пожал плечами. «У тебя я его потом, если что, обратно отыграю». «А если я его сама кому-то продам?» «Нет, Дели». Он снова растянул губы в улыбке и мягко сжал мои пальцы. «Ты никому не продашь дорогую для меня вещь. Тебя после этого сгрызет собственная совесть». «Великая вселенная! И откуда он об этом знает?» Да, сегодня рядом с Рисом мне было легко и весело. Ровно до тех пор, пока мы не оказались в нашем номере. Апартаменты состояли из двух просторных комнат. В гостиной имелся огромный диван. И я была готова отправиться спать туда, но уже знала, что сбежать не получится. «Делька, ты нервничаешь?» С удивлением усмехнулся Рис. «Из-за перспективы провести ночь со мной в одной постели?» «А разве это странно?» — спросила, подняв на него взгляд. Он только развел руками и направился в спальню. «Знаешь, я ведь могу сказать, что не буду тебя трогать», — задумчиво бросил Рис, обернувшись. «Но зачем врать? Буду, конечно». Я остановилась в дверном проеме. Адарис прошел дальше и расслабленно рухнул спиной на широкую кровать. «И не смотри на меня так», – хмыкнул он, снова встретившись со мной взглядами. «Кто-то, кажется, не так давно просил меня поцелуя в губы». «Просила, но я замялась, смутилась. Да что со мной происходит? Не помню, чтобы меня вообще что-то могло настолько легко смутить. А Рис, гадкий эмпат, просто откровенно наслаждался этими эмоциями, упивался ими, как другие люди алкоголем. Манипулировал моим эмоциональным состоянием, играл на нем, словно на музыкальном инструменте. Причем никакого воздействия не было, лишь взгляды, намеки и слова». «Ладно, Дель». Он подложил руки под голову и изобразил усталый вздох. «Давай готовиться ко сну. Великодушно уступаю тебе право посетить ванную первой. Только не задерживайся там, а то я усну, и такой шикарный момент поддразнить твой дар будет упущен». Я хотела ответить, но просто не нашла слов. Да и что могла ему сказать? Он ведь прав, и я сама просила о поцелуе. К тому же все это нужно именно мне, а не Рису. Он для своих целей выбрал бы куда менее проблемную девушку, с которой можно было бы просто отдаться страсти, желаниям тела и не думать о том, что тебя в любой момент может ударить волной неконтролируемой энергии. Потому, так ничего и не сказав, я кивнула и отправилась в ванную. Умылась, заплела волосы в косу, надела пижамные шорты и футболку, совершенно неэротичного вида, и уже была готова вернуться в спальню, но почему-то медлила. Сейчас шаг за дверь казался мне настоящим прыжком в бездонную пропасть, пусть и со страховкой. Повернула голову и уставилась на собственное отражение. Правда, из большого зеркала, занимающего всю стену, на меня смотрела точно не я, а какая-то запуганная девица с шальным взглядом. И она показалась мне такой жалкой, что стало тошно. «Дура!» – буркнула я себе под нос и решительно приложила ладонь к запирающему устройству. Дверь, выглядевшая как большая морская ракушка, тут же пришла в движение, и за ней открылся арочный проход. При моем появлении Рис приподнялся на локте, окинул меня чуть сонным взглядом и приглашающе похлопал рукой по постели. «Ложись, я быстро», – бросил он и, ловко поднявшись с кровати, скрылся в ванной. Вернулся, правда, очень скоро. Я только успела забраться в постель и улечься удобнее, а он уже снова появился в спальне. Дарис так шустро оказался в кровати с противоположного края, что я даже не успела рассмотреть, одет он или нет. И что самое странное, Рис дрожал, словно ему было жутко холодно, и сразу поспешил закутаться в одеяло. «Ты что, выбрал в душе программу «Бодрость»?» – со смешком поинтересовалась я. «Именно», – тихо отозвался парень. «Это было очень холодно». «А то!» Я развернулась к нему лицом и подперла голову рукой. «Ты же спать собирался. Зачем тебе бодрость?» «Тебе честно ответить или придумать красивую неправду?» – поинтересовался он. «Давай красивую неправду». «Ну...» – Рис изобразил задумчивость. «Решил сбить усталость, чтобы полночи вести с тобой задушевные беседы». Я фыркнула и закатила глаза. Мне бы понравилась эта версия, будь она настоящей. «А теперь честно», – попросила, разглядывая в полумраке его красивый прямой профиль. «Не скажу», – отозвался Дарис, глядя в потолок. «Почему?» «Ты испугаешься и откажешься со мной спать». «Думаешь, я такая трусиха?» «То есть я ошибся, и ты останешься здесь, чего бы не услышала?» Он тоже повернулся ко мне и теперь смотрел с откровенным недоверием. «Конечно, мы же договорились», — напомнила я. «Так, и в чем была истинная причина ледяных водных процедур?» «Ладно, сама попросила», — заметил Рис, блуждая взглядом по моему лицу. «Я просто на мгновение представил одну очаровательную юную леди с розовыми волосами. Она лежала в этой самой кровати, и на ней совсем не было одежды. На ее нежное тело извивалось под моими ласками. Но она шептала мое имя и просила, умоляла подарить ей удовольствие». Я замерла, не в силах шелохнуться. Он говорил, а моя фантазия яркими красками рисовала образы. Ночь, этот номер, эта постель и два обнаженных тела. Нет, даже не так. Я и Рис. «То есть...» — хрипло проговорила я, отведя взгляд в сторону. «Ты хочешь меня?» «А ты сомневаешься?» Его голос звучал завораживающе. «Да, хочу». Я вздрогнула, а по телу мгновенно пронеслась волна яркого жара, волнения, возбуждения. И так дико захотелось почувствовать прикосновение Дарриса, хотя бы мимолетное. Он сел, протянул мне руку, тоже приглашая подняться. Я повиновалась. И едва наши пальцы соприкоснулись, почувствовала приятное тепло. «Готова к экспериментам?» Тихо спросил Рис, поглаживая мое запястье, а когда я кивнула, предупредил. «Контролируй дар и ничего не бойся. Я далеко не зайду. На твою девственность покушаться не буду». «Почему?» Этот гадкий вопрос сорвался с языка против воли. Просто сама не знаю, почему спросила. Но Дарис только отрицательно качнул головой и, придвинувшись ко мне ближе, ответил. «Рано». Мимолетно погладив меня по щеке, Рис дотронулся до подбородка и приподнял мою голову. На прикосновение его губ к шее мой дар не отреагировал никак. Зато сама я вздрогнула и едва удержала дикое желание оказаться к нему ближе. «Не противься себе». Мягкий завораживающий шепот прозвучал у самого моего уха. «Коснись меня». Он проложил дорожку из поцелуев от уха к ключице. Снова поднялся выше и чуть прикусил нежную кожу. «Дотронься сама», — снова попросил Рис. Я несмело опустила ладонь на его обнаженное плечо, провела ею до самой груди, вернулась к шее. Великая вселенная, мне и в голову никогда не могло прийти, что я буду с таким восторгом прикасаться к мужчине. «У тебя очень нежные руки, Дель», — проговорил Дарис. «Мне безумно нравятся твои прикосновения». Эта фраза стала не просто одобрением моих действий, но и подстегнула продолжать. Теперь я куда смелее провела ладонями по его сильным рукам, придвинулась еще ближе, погладила его спину, затылок, с каким-то безумным восторгом зарылась пальцами в мягкие светлые волосы. А когда услышала сдавленный стон, сама без наводки коснулась его шеи губами. Так же, как совсем недавно делал он. Это оказалось дико приятно. Да раньше я и подумать не могла, что мне настолько понравится его целовать. Скользить губами по коже, ощущать, как резко и сильно пульсирует жилка на шее. Целовать гладко выбритый подбородок. А потом Рис обхватил мое лицо ладонями и сам коснулся губами губ. Нежный, верхний. Нежно, ласково, трепетно. И ответила. Скажу больше, сама углубила этот поцелуй, а когда мой язык коснулся кончика языка Дариса, просто потеряла связь с реальностью. Да, мне уже приходилось целоваться раньше, и я прекрасно умела это делать. Пусть Марти и был геем, но искусство поцелуев меня все равно обучил. Вот только никогда с ним я не испытывала ничего подобного. Не было такого урагана эмоций, не было этого дикого голода. Целуя Риса, я просто не могла остановиться, не желала прерывать это чудо даже на мгновение. Но он отстранился сам. «Даль, я могу не сдержаться», – прошептал, тяжело дыша, и вдруг признался. «Я с тобой вообще рамок не чувствую, теряю контроль». Он гладил меня по щекам, касался носом кончика моего носа, смотрел в глаза и ждал ответа. Я не стала ничего говорить. Сама его поцеловала. Он ответил, да с такой страстью, с таким напором, что умудрился меня напугать. Как результат, энергия во мне всколыхнулась, готовая в любой момент ударить Дариса, и он это почувствовал. «Держи, Дар», – скомандовал, оставив мои губы в покое. Я старалась обуздать свою больную энергию и не позволить ей вырваться. Но все осложнялось тем, что сейчас мне было не до самоконтроля и концентрации. Я хотела совсем другого. Расслабиться, отдаться своим чувствам, эмоциям, снова ощутить ласки Дариса. «Помни, что ты всегда можешь оттолкнуть меня руками, остановить словами». Он старался говорить спокойно и уверенно, но я все равно заметила, что его тон стал слишком напряженным. С самим Рисом сейчас явно происходило что-то странное, и это открытие осадило мой своевольный дар куда сильнее любых попыток сконцентрироваться. Дарис тяжело дышал, а потом отодвинулся от меня, отсел дальше. Когда он резко обхватил руками свою голову, я просто растерялась. «Что с тобой?» «Не знаю», — ответил эмпат дрогнувшим голосом. «Я теряю контроль, этого со мной вообще ни разу не случалось. Не могу удерживать эмпатию, она рвется наружу. И тебя хочу дико. Словно вообще женщин никогда не видел, это слишком». «А если дать волю твоей эмпатии?» — спросила, опустив руки на его плечи. «Ты издеваешься?» — произнес с иронией. «Мой дар, Дели, по силе ни капля твоему не уступает. Если сейчас я опущу барьеры, то каждый в этом отеле ощутит мои эмоции. Дикое желание. Представляешь, чем такое закончится?» «Да, я представляла. Если каждый человек в этом здании внезапно почувствует настолько откровенное возбуждение, которое даже сам Рис сдерживать не может, то случится настоящая жуть, причем групповая. И что нам делать? Мне, конечно, стоило отсесть или лучше сразу спрятаться в ванной, но я, наоборот, придвинулась ближе. Дарис обхватил мою талию, крепко прижал к груди и уткнулся носом в волосы. «Посиди так», – прошептал он. «Просто побудь рядом, я смогу успокоиться». Я тоже его обняла и, прикрыв глаза, затихла. Сидела, слушала его дыхание, ощущала биение его сердца и просто млела от того, что он так близко, что сейчас он только мой. «Мне кажется, что я могу в тебе раствориться», — проговорила, уложив голову на его плечо. «У меня сердце словно на кусочки распадается, когда ты так близко. Странное ощущение. Оно одновременно и пугает, и заставляет чувствовать себя свободной и счастливой». «Знаешь», — ответил Рис спустя несколько минут тишины, — «у меня тоже ни от кого так крышу не сносило. Но впредь буду сдержаннее». Я только вздохнула и прижалась к нему еще сильнее, будто боялась, что он в любой момент может меня оттолкнуть. и все-таки не смогла не спросить. «А может, стоит пойти до конца?» «Нет», — ответил он, погладив меня по спине. «Не сейчас. В другой раз, Дель. И лучше всего в моей спальне в университете. Там на стенах и окнах глушилки энергетические стоят. Потому даже если сорвусь и не удержу удар, то никто этого не заметит. Да и при твоем срыве пострадаю только я». «И когда?» Сейчас этот вопрос волновал меня больше всех других. «Когда захочешь». «Думаешь, я готова? Смогу удержать дар?» «Не уверен. Но с поцелуями сегодня получилось замечательно. Осталось закрепить результаты». На этом он осекся, а я вдруг ощутила, как напряглось его тело. Будто та мысль, что так и осталась неозвученной, ему самому сильно не понравилась. «Что и?» – поинтересовалась, приподняв голову. «Нет, ничего». «Да говори ты!» – бросила, поймав его взгляд. «Что ты хотел сказать?» Даррис медленно вздохнул, властным жестом вернул мою голову на свое плечо и крепко обхватил меня за талию. «Я же просто твой наставник. Просто помогаю тебе справиться с даром. Просто должен научить тебя нормально реагировать на мужчин», — заговорил эмпат, сжимая меня в объятиях. «И значит, хотя бы в качестве эксперимента ты должна поцеловать кого-нибудь другого». «И тебя это злит?» — удивилась я. «Да». «Так все-таки ревность?» — спросила, широко улыбнувшись. «Пусть так». Недовольно согласился Рис. «Вот и замечательно». «Ничего замечательного». «Это же справедливо. Я ревную тебя, ты меня». Попахивает взаимными чувствами. «Если ты о любви, то не стоит обманываться, я на это не способен». Почему-то мне было обидно это слышать. «С чего ты взял?» Он явно уловил изменение моего настроения, потому отстранился, сел напротив и посмотрел в глаза. «Делья... Привык копаться в чужих чувствах, эмоциях. Привык разбирать их, как головоломки. Я знаю эту самую любовь изнутри. Она просто совокупность эмоций. Этакий коктейль, который какой-то романтик окрестил красивым словом. В ней нет ничего волшебного. Это просто чувство». «Какая интересная у тебя гипотеза», — хмыкнула я. «Знаешь, что люди называют любовью? Простую смесь дружбы, уважения и желания тела. Это в самом простом варианте. У кого-то к нему добавлена потребность в опеке, у кого-то в контроле, у кого-то в подчинении. Любовь – это притихшая, успокоившаяся влюбленность». «А что с твоей точки зрения влюбленность?» «Не могу сказать, что мне нравились эти рассуждения, но я хотела услышать его точку зрения. Все же Рис был скептиком, циником, и его позиция относительно любви это только подтверждала». Да и у него в подобных вопросах точно имелось побольше опыта, чем у меня. «Влюбленность – именно то, что ты, Дель, испытываешь сейчас со мной. Каждая эмоция обострена до предела. От прикосновений горит тело, от поцелуев отключается разум, тает контроль». «А ты разве не чувствуешь этого?» «Чувствую». Он медленно кивнул и, наклонившись, нежно поцеловал меня в губы. Правда, сразу же отстранился. «Это как дурман. И знаешь, душить эти эмоции не стоит, они только сильнее разгорятся. Потому лучше всего просто поддаться, позволить им пылать, а потом дать прогореть». «И что будет потом?» Я чувствовала себя маленькой девочкой, задающей взрослым вопросы о том, упадут ли нам на голову звезды. «Все зависит от нас. Когда эмоции остынут, лучше всего просто оставить их в прошлом и жить дальше». «То есть после влюбленности наступает пустота?» – не поверила я. «Да». В его голосе не было ни намека на иронию. «Но к этому стоит относиться проще, как к чему-то обыденному. К примеру, ты мечтаешь посмотреть какой-то фильм. Грезишь им, предвкушаешь, томишься в ожидании, а после просмотра теряешь к нему интерес. Но ведь не убиваешься по этому поводу. Так же, Дейли, и с людьми. Сначала интерес, желание, страсть, наслаждение, а потом скука, обыденность, серость». «То есть, если верить твоей логике, то после того, как мы с тобой будем близки, нам обоим станет скучно?» «Не сразу», – заметил парень. «Но да, итог будет именно таким. Мы наскучим друг другу. Твое внимание привлечет кто-то другой. Я тоже переключусь на другое. Некоторое время я молчала, осмысливая информацию. И чем больше думала о словах Риса, тем печальнее мне становилось. «Получается, что любовь – это медленно умирающая влюбленность?» – спросила, отвернувшись к большому панорамному окну, за которым в отблесках ночного светила виднелись заснеженные вершины гор. «Почти так», – ответил Даррис. «Но влюбленность тоже бывает разной. Кстати, ревности я раньше не испытывал. Ощущал, конечно, как чужую эмоцию, но сам столкнулся с ней впервые. Такое странное чувство, что-то вроде смеси жадности, обиды и желания владеть кем-то единолично». «Может, ты просто никогда не влюблялся?» – озвучила я свой наивнейший вопрос. Он задумчиво склонил голову на бок и опустил взгляд. «Мне было 14, когда Алишер привел в дом родителей свою невесту. Вот тогда меня впервые угораздило самому ощутить это чувство – влюбленность. Но что странно, я спокойно относился к тому, что Мириэль – невеста моего брата. Мне, конечно, было неприятно смотреть, как они целуются, обнимаются, но ревности я не чувствовал». «Может, она просто была тебе симпатична? Может, это не влюбленность?» Спросила, поглаживая его по предплечью. «Увы», – покачал головой Рис. «Ради тех, кто просто нравится, идиотских, но масштабных поступков не совершают». «И что ты сделал ради нее?» «Сломал себе жизнь», – признался он. «И то даже не ради самой Мириэль, скорее во имя ее памяти. И назло системе, которая ее убила». Я сглотнула и непроизвольно крепче сжала его руку. «Мне жаль», – проговорила тихо, а сердце сжалось от щемящей боли и нежности. «Мне, как ни странно, тоже», – грустно улыбнулся Даррис. «Но сейчас ничего уже не исправишь, не изменишь. Я сам во всем виноват». «Расскажи мне», – попросила, глядя в глаза. Сейчас в полумраке комнаты, в ночной тишине, в этом странном разговоре обо всем подряд очень хотелось искренности, честности. «Доверие». «Поверь, Дель, это не та история, которую ты хотела бы услышать. Мне в ней гордиться нечем. А выставлять себя перед тобой в неприглядном свете я не хочу. Скажу лишь, что совершил ошибку. Точнее, даже череду ошибок, за которые теперь расплачиваюсь». «У тебя поэтому другая фамилия?» «Да». Он отвечал честно, но сам ничего рассказывать не желал. Тогда я и решила попробовать получить ответы хотя бы на некоторые свои вопросы. «А родители знают, что ты жив?» 2 года назад узнали. Он перехватил мою руку и переплел наши пальцы. И вроде простой жест, но мне он показался настоящим единением. «А как узнали?» – спросила, поймав его взгляд. «От военных», – спокойно ответил Рис. «Я искала в сети информацию о тебе, но почти ничего не нашла. После аварии и 9-летней давности есть лишь одно упоминание». Он только усмехнулся, но выглядел при этом удивленным. «А другую информацию, значит, изъяли», – отметил он сам себе. И уже обращаясь ко мне, признался. «А ведь ее было много. Статьи, репортажи, видео. Удивлен, что ты не слышала». «Так, и что произошло? О чем я должна была знать?» Спросила, уже запутавшись в предположениях. «Что случилось на Земле? Там был какой-то громкий скандал?» «На Земле. Но не скандал. Скорее арест», – ответил Рис, внимательно наблюдая за моей реакцией. Но я не испытывала ни испуга, ни удивления. Ведь и так знала, что его имя было в списке задержанных во время какой-то военной операции. «Тебя арестовали?» «Да», – не стал отрицать парень. «За то, что скрывался под чужим именем?» «Нет». Он отрицательно качнул головой. «Мы что, играем в «да» или «нет»?» Бросила возмущенно. «А хорошая мысль», – со смешком ответил Даррис. «Мне нравится слушать твои предположения». «То есть, если вдруг я угадаю, то ты честно ответишь «да»?» «Угу», – согласился он. «Ладно». Я отодвинулась от Риса, села напротив и, скрестив руки на груди, начала. «Так, ладно. Значит, тебя арестовали. Ты был виноват?» «Да», – ответил Рис, а я вдруг растеряла все вопросы. «В чем?» «Не так спрашиваешь», – заметил он, легонько щелкнув меня по носу. «Значит, ты преступник?» «Да». Он картинно развел руками, показывая, что, мол, вот такой я есть. Думал, меня подобное смутит? Ха, не на то нарвался. Я сама столько законов Союза нарушила, что без покровительства папы меня давно бы судили. Потому мне было прекрасно известно, что преступления бывают разными, как и степень их тяжести. «Ты крал?» Он задумался, издал странный смешок и кивнул. «Драгоценности?» «Нет». «Информацию?» «Нет». «А что тогда? Эрша угонял?» «Нет». Рис уже улыбался, а я задумчиво хмурилась. «Людей, что ли?» Он изобразил тяжелый вздох и ответил. «Да». «Чего? Ты людей похищал? За выкуп?» «Нет». «А зачем тогда?» «Ты будешь смеяться, но ради высоких целей», – проговорил Рис. «И вообще, не нарушай правила. А лучше давай закончим эту игру и ляжем спать. А то еще вдруг тебе плохие сны после таких рассказов снится будут». «К демонам сны, Рис. Ты что, правда людей похищал?» «Ну...» Он загадочно пожал плечами и, глядя мне в глаза, признался. «Приходилось. Он, кстати, Лешку я у военных из изолятора умыкнул. Веришь?» «Нет». «А это правда», – ответил Деррис. «А его сестру я забрал прямо из исследовательского центра. Она была почти мертва». «Но выжила?» «Да». «И зачем ты это сделал?» «Потому что почувствовал у Сашки сильнейший нераскрытый дар поисковика. Я просто не мог упустить такую одаренную девушку. Потому и организовал ее похищение». «И для чего тебе понадобился одаренный поисковик?» «Не мне». «А кому?» «Одной организации, которая уже несколько десятилетий противостоит властям Союза. На меня Дейли угораздило вступить в ее ряды. Да еще и сделать это таким образом, что обратного пути не осталось». «Что еще за организация? Почему я про такую не знаю? Не унималась я?» «Называется «Защитники свободы», – отведя взгляд, проговорил Рис. «Только не ищи информацию в сети. Там только полная жуть. На самом деле все не настолько ужасно». «А ведь я слышала это название, слышала. Еще бы вспомнить, где и когда, возможно, даже от отца». «Не хмурься». Рис мягко мне улыбнулся и, придвинувшись ближе, едва касаясь, провел пальцем по моим губам. «И давай на сегодня закончим эти занимательные беседы». «Но ты мне толком ничего не рассказал», – возмутилась, изобразив обиду. Хотя на самом деле мне хотелось переварить хотя бы то, что уже успела узнать. А еще я просто боялась, что не сумею принять то, что он может поведать о своем прошлом. «Расскажу в другой раз», – ответил Деррис. «Буду рассказывать понемногу, чтобы ты привыкла». «Но почему ты решил открыть мне это?» – спросила, на самом деле не понимая. «Ведь раньше только отнекивался». «Потому что...» Он на мгновение задумался, будто размышлял, сказать мне правду или придумать красивую ложь. «Делька, сегодня я понял, что ты можешь наступить на те же грабли, которые сломали жизнь мне. Потому запомни одно, каким бы гадким тебе ни казалось все вокруг, как бы ни бесили правила и законы Союза, ни за что не ведись на сладкие речи и заманчивые предложения тех, кто будет предлагать помощь. Ты импульсивна, часто не сдержана. И уже привыкла к тому, что тебе сходит с рук любое нарушение правил. Ты для защитников свободы лакомый кусочек». Я не понимала, о чем он говорит. Просто слушала, пыталась осмыслить, но меня дико сбивала с мыслей та боль, что сейчас отражалась в его глазах. «Пообещай мне одно, Дели», – строгим тоном попросил Рис. «Если вдруг тебе предложат пойти против Союза и удалить чип, который был вживлен при принятии присяги, ты откажешься и сразу вернешься к отцу». «Почему?» «Пообещай». И столько у него в глазах было искреннего беспокойства, что я не смогла отказать. «Обещаю». «Умница». Меня наградили легким поцелуем в губы и бесцеремонно повалили на подушку. Но почти сразу Рис отстранился, заботливо укрыл меня одеялом и перекатился на свою половину кровати. «Спокойной ночи, клубничная девочка», – сказал он. «И что, даже не обнимешь?» – бросила я, растянув на губах улыбку. «А ты этого хочешь?» Вместо ответа я просто придвинулась ближе и самым наглым образом уложила голову на его плечо. «Учти, мне иногда снятся кошмары. Могу во сне и двинуть ненароком». С хитрой ухмылкой проговорил Риз. «Да? Мне тоже кошмары снятся. И я тоже сплю. Неспокойно. Так что можешь пока не поздно отправляться ночевать к Лёше. У него же номер на двоих. Как-нибудь поделите постель?» «Нет уж», – хмыкнул Риз. «Я, пожалуй, останусь с тобой. К тому же у него сегодня будет гости. Твоя подруга... Как ее? Анна, кажется». «Ты так в этом уверен?» «Конечно. К тому же прекрасно помню о нашем с тобой паре». «И как мы узнаем, было между ними что-то или нет?» — поинтересовалась, закидывая на Дарису ногу. Он обнял меня мягко, но крепко, подарил легкий поцелуй в висок и только потом ответил. «А мы к Леше рано утром наведаемся». Его, кажется, ни капли не волновало, как на подобное вмешательство отреагирует его друг. «А если они будут у Анны?» «Значит, зайдем и к ней. Ты же придумаешь подходящий предлог». Кажется, меня угораздило связаться с парнем еще более сумасшедшим, чем я сама. И что удивительно, мне это жутко нравилось. «Конечно, придумаю», – отозвалась, улыбаясь. «Вот и прекрасно. А теперь спи». «И ты спи». «А я уже и так почти заснул», – парировал Дарис. На этом наши препирательства закончились. Мне хотелось еще поговорить, да и вообще болтать с Рисом в полумраке номера, лежа в обнимку в одной постели, оказалось удивительно приятно. Но завтра нам и правда предстоял непростой день. Все же катание со снежных склонов – это не шутки. Там нельзя быть рассеянным или сонным. Там одно неверное движение может грозить болезненным падением. Но, мчась вниз на доске, я начинала чувствовать себя по-настоящему свободной, словно окрыленной. К тому же рядом будет Дарис. Вот так, согретая объятиями одного вредного, но обаятельного мужчины, предвкушая такой приятный день, я и уснула. А снился мне маленький лесной коттедж, бушующее штормовое море в окне, скромная постель и светловолосый импат, шепчущий на ухо три заветных слова. «Я тебя люблю».